Глава 21. Примал узнала о том, что Марк — единственный друг Брюса, и что ради Брюса он готов рисковать собственной жизнью. «Мой муж не мечтатель. Если он выходит на охоту, то только за крупной добычей. Обычно поначалу он возбуждается, потом успокаивается и собирает все материалы. Бывает, что материалов оказывается недостаточно, тогда он выбрасывает это дело в мусорное ведро. Но в таком состоянии я его никогда не видела. Неужели он не был пресыщен после стольких лет работы в сфере журналистики, расследований? Человеческая низость не знает границ, согласна. Но она всегда однообразна, ничего нового. Сейчас, — сообщил он мне, — я напал на грандиозное дело. Не какое-то там дельце, а именно дело. Мы скоро, наконец, поймем, кто нами манипулирует». Какие бы слова Примала ни произносила, она говорила со спокойствием и величием английской королевы. Из желтого карманчика она вынула текст, написанный рукой Брюса. «Государь, особенно новый, не может исполнять все то, за что людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. Поэтому в душе он всегда должен быть готов к тому, чтобы переменить направление, если события примут другой оборот или в другую сторону задует ветер фортуны, то есть, как было сказано, по возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла». Макиавелли. Государь, глава 18. Примечание. Макиавелли — итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель, сторонник сильной государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых средств, что выразил в прославленном труде «Государь» 1532 год. Цитата приведена в переводе Муравьевой. Конец примечания. Святой Джон читал мне этот текст в мой 15-й день рождения. «Так управляют нашими государствами, но не так я управляю своей империей. Каждый день война. Когда ты станешь во главе, будет еще хуже. Не доверяй ни одному из тех, кто нами управляет, основываясь на лжи. И если ты проиграешь войну, не теряй чести». Брюс написал заглавными буквами «особенно новый». Он никого не указал конкретно. Она покачала головой. «Значит, именно этого государя он разыскивал», — заключил Марк. Накануне отъезда он был непривычно разговорчив. Обычно он довольствовался тем, что, собирая чемоданы, ворчал и выпивал чуть больше нормы. А в этот раз ему хотелось поговорить. Примула сосредоточилась, чтобы вспомнить признание Брюса с максимальной точностью. Он больше не желал терпеть надувательства и хотел узнать, кто дергает за нити марионеток, которыми мы все являемся. Знаменитая теория заговора. Брюс не верил в нее. Но при этом он обнаружил реальные закрытые клубы и различные группировки, даже составил список имен. «У тебя он есть?» Он все держал в голове и ничего не хотел доверять компьютеру. «Записи. Блокнот. Вот это». Примула показала школьную тетрадь. «Много страниц, исписанных почерком Брюса. Неожиданная загвоздка. Ничего не разобрать. Сплошные знаки, буквы, цифры и рисунки. Ты позволишь мне связаться со специалистами по расшифровке?» «В кодировке, Брюс, настоящий ас. Ну, попробуй». Она снова сосредоточилась. Когда он выходил на тропу войны, то всегда мог отличить правду от лжи, пользуясь своим чутьем охотничьей собаки. Честно говоря, он никогда не ошибался. А в этот раз он никак не мог продвинуться дальше в своем расследовании. «Почему?» «Потому что, выслеживая психов, действующих в тени, он напал на кое-что другое, что-то вроде средства против психов. А выслеживать хороших — дело непростое. У меня было такое ощущение, что он чувствовал себя ветчиной между двумя булками в сэндвиче. Но Брюс принадлежит скорее к тем, кто ест, а не к тем, кого едят». «Боже мой, в какие дебри он полез! Мне страшно, Марк, так страшно!» «Но требование выкупа уже успокаивает. Когда начинают говорить о деньгах, тем более о такой сумме, значит, переговоры возможны. Твой муж — настоящее сокровище, а я люблю охранять сокровища». Примула закрыла глаза. «Когда он поцеловал меня перед тем, как сесть в такси, он произнес странное слово». «Какое?» «Сфинкс, кажется».